То есть вместо синицы в руках мы дарим ему журавля в небе. Однако война закончится, придет 2-я Тихоокеанская эскадра. И что дальше? А дальше? Рядом немецкий Циндао, английский Вэйхэйвэй, французский Ханои, собственно, Токио с воинственными самураями никуда не денется. Думаете, Восток при таком наборе соседей может успокоиться? И если дойдет до нового конфликта, то куда все ударят в первую очередь? По крупному городу вроде Дальнего или Порт-Артура, где и будет стоять русский флот, или же по мелочи вроде Инкоу, где в лучшем случае окажется дозор из пары миноносцев. Сергей Александрович задумался, и чем дольше он размышлял, тем больше смысла ему виделось в словах Витте. Те же англичане смогли огранить Индию, сделав ее самым дорогим бриллиантом в своей короне, а Макаров, нет, ему, обычному офицеру, никогда не реализовать потенциал целого города вдали от родины. Так что пусть пробует, пусть пытается и каждый раз, когда его будет настигать новая неудача, вспоминает, как однажды перешел дорогу великому князю и тем самым навсегда определил свою судьбу. Слушаю доклад о переброске наших сил на юг. Разведка донесла, что японцы отходят довольно компактно, прикрывая лишь дороги на Порт-Артур и Корею, вот я и решил пользоваться моментом. По уже отработанной схеме во время торговли с Китаем, часть пути по Тайцзыхе, потом небольшой переход до ветки между Ичжоу-Сынкоу, и готово. Без долгих выматывающих марш-бросков мы получали возможность перебрасывать на юг до пары батальонов в сутки. И это еще до того, как мы закончили временную железную дорогу до китайцев напрямую от Ляина. 2-я дивизия завершила первую линию укреплений возле деревни Хаукаухин, принялся докладывать Лосиев. Сколько оттуда до Инкоу? 25 километров, 26 до города, 24 до железнодорожной станции, 22 до первой линии укреплений, до моря, 29 километров, если считать до рейда, где стоят японские корабли. Я еще раз мысленно перепроверил, ничего ли мы не упускаем, а то не хотелось бы попасть под обстрел до того, как сможем нормально закрепиться. Что насчет вылазки к станции Дашичао? Еще одна дерзкая часть моего плана. Раз уж мы настолько быстро смогли оказаться так далеко на юге, то почему бы не попробовать перерезать главную линию железной дороги, по которой японцы еще перевозили свои основные силы. Позицию прикрывает полк из 12-ти краткой дивизии Науэ. Подполковник Харунженков немного пошумел рядом, но те не дергаются и уверенно держат позиции. Таких если и выбивать, то только силой, когда мы подтянем на юг побольше частей. Отставить, я покачал головой. Все-таки одно дело быстрый набег, как бы между прочим, и совсем другое. Пойти против прямого приказа заниматься только Инкоу. Дослушав доклад, я приказал работать дальше по плану и направился в сторону вокзала. Хотел бы сказать, что это уже приехали новые грузовики, но до них еще несколько недель, до французских пушек, и того больше. Сначала надо взять и зачистить Инкоу, и только после этого Думерк обещает отправить ценную посылку. Но вот что уже приехало, так это новые вагоны. Если в прошлый раз мне прислали просто усиленные, но в принципе стандартные для путиловского трехосные платформы, то теперь, не знаю, кому Анна Нератова выкрутила руки по итогам нашей переписки, но новые вагоны поражали воображение. Возможно, в моем времени опытный человек только посмеялся бы над их характеристиками. Но сейчас, в начале 20 века, глядя на этих монстров, я просто не мог сдержать улыбку. Красавцы, подполковник Афанасьев тоже скалил зубы. Надо же, как придумали. Четырехосные вагоны у нас с 1898 года делают, немного поправил я своего артиллериста. Другое дело, что тут у нас все современные достижения в одном собрали. Обычно как, могли весь вагон на одну рессору посадить или пружины мягкие поставить. Их загрузишь больше 10 тонн, и считай, что и нет ничего. Да, а тут свои рессоры в каждой тележке. И колеса даже не литые, кованые, такие не погнешь. А что за белая полоса у них по кругу? Контроль износа. Если какие-то повреждения, трещины или даже смещения, то на белом цвете сразу видно. Хорошо же, а? Афанасьев зажмурился, словно кот, и полез смотреть цельную раму, в которой сразу были подготовлены закладные и под будущие пушки, и под краны, если придется что-то прямо в поле менять. После основного вагона мы еще посмотрели один экспериментальный. Там тоже было 4 оси, но не по 2 штуки на тележке, а каждая отдельно крепилась прямо к вагону. Грузоподъемность и мягкость так получались хуже, зато благодаря тому, что каждая ось могла поворачивать отдельно, в итоге такие вагоны смогут входить в более крутые повороты. Для больших пушек это не так важно, их мы все равно только по прямой стараемся пускать, а вот что-то поменьше, если надо будет подвести поближе к линии фронта да по сложному рельефу, тут-то подобное решение и сможет сыграть. А паровоз тоже новый, вот мы с Афанасьевым дошли и до главного блюда. «Новый», — кивнул я, — «на самом деле его планировали выпускать не раньше, чем через пару лет, но ради нас решили поторопиться». Я достал сопроводительное письмо и зачитал детали. Работа инженера Гололобова, 4 цилиндра, двойное расширение пара. Машина более сложная, нужен будет особый пригляд, но... Мы на пару таких паровозов сможем полную тяжелую батарею поставить, да на броне не экономить. Легкие японские пушки такой поиск даже прямой наводкой не возьмут. Мы еще несколько часов обсуждали компоновку вагонов. Завтра-послезавтра Афанасьев должен будет подготовить тестовые образцы, погоняем их, обстреляем, и можно официально принимать решение. Тут я приметил идущего к нам Мелехова с Ванновским. Оба были очень серьезны, и я тоже подобрался. «Что-то случилось?» – спросил я сразу в лоб. Мелехов бросил взгляд на новый поезд и вздохнул. «У нас рельсы кончились», – пояснил он. «Все, что уцелело после Ляина и Сяшаха, мы же пускали на временную ветку Кычжоу, так не хватило. Теперь приходится ждать, пока восстановленные подтянутся, а это считанные километры в день. Мы так не меньше месяца провозимся, а ведь еще нужно будет дороги у Инка устроить. Немного новых рельсов подвезли с Путиловского. Сколько? 10. Нет, 11 километров, сказал я и понял, что даже 20 не спасут отца русской демократии. Мало, подтвердил мои опасения Мелехов, а потом неожиданно загорелся. А может, пусть дорогой, вон, Афанасьев займется. Или я могу Шульгина оставить в помощь Лосьеву, а сам к своим под Инкову отправлюсь, а то вдруг японцы полезут, а меня рядом нет. И столько искренней боли было в этих словах. Меня тоже, вздохнул я, меня тоже там нет, а знаете, как хочется. Вот только пока и вы, и я нужны, прежде всего, в тылу. Да, я понимаю, но, а дадут ли нам японцы столько времени? Да уж, подвела нас скорость восстановления полевых дорог. Не думал я, что это займет столько времени, но кустарное производство, как у нас в Лилиенгоу, это все-таки кустарное производство. Темпы совсем не те, а оно нам и не будет нужно. Впрочем, я нашел решение. Пехоту мы и по реке переправим, а поезда, давайте как под Дашича сделаем. Пересоберем дорогу, сразу понял Мелехов. Точно, за 3 дня подполковник Афанасьев подготовит новые бронепоезда, благо для них у нас все готово. Справитесь же, я дождался кивка артиллериста и продолжил. Загоним их на недостроенную дорогу, потом разберем начало, и вот вам недостающие секции, а полноценную ветку от Ляина до Чжоу уже после войны построим. 3 дня, Мелехов сразу расцвел. 3 дня, это уже очень даже хорошо. Полковник ухватил Афанасьева за руку, и они ушли уже вдвоем обсуждать детали и сроки. А вот мне достался подозрительно молчаливый Ванновский. Глеб Михайлович, а у вас что случилось? Я внимательно посмотрел на начальника моей разведки, и тот, кажется, созрел для первого серьезного разговора после Сяшаха. Все-таки русский офицер, это человек с очень тонкой душевной организацией. Из плюсов, иногда ему просто нужно немного времени. Я хочу обсудить все допущенные мной ошибки, выдохнул Ванновский. А может, сразу перейдем к тому, как вы предлагаете поступить, чтобы в следующий раз вы собой гордились. Можно и так, выдохнул Ванновский. Я, если честно, тоже. А то, если бы он просто жаловаться начал, это была бы профнепригодность, но вот обсудить, что можно сделать лучше, это я всегда за. Итак, в первую очередь я переписал структуру разведывательной службы 2 Сибирского, начал тот довольно неожиданно. Теперь ни я сам, ни кто-либо еще не сможет оголить ни одно из направлений, ни передовую, ни тыловые службы. Я кивнул. Так мы сможем не допустить повторения истории с тем японским прорывом, продолжал Ванновский. А еще, мне очень не нравятся наши потери. По некоторым направлениям разведчики потеряли до 50% личного состава. Мы, конечно, проведем проверки, чтобы исключить злой умысел или некомпетентность, но, я и так скажу, что, учитывая стоящие перед нами задачи, такие потери, это еще и немного. Вот только еще одно такое сражение, и у меня уже перестанет хватать опытных людей, а новых воспитать, это дело не то что ни поры недели или месяцев, тут пары лет может не хватить. И у вас есть какая-то идея? Так точно. Помните тот воздушный шар, с которого мы пытались осматривать японские позиции, и который они сбили меньше чем за 10 минут? И тем не менее, я считаю, что за такими шарами будущее. Если мы придумаем, как их правильно запускать, то сможем закрыть самое опасное для разведки направление – контроль противника прямо во время боя. Так, мне стало интереснее. С одной стороны, воздушные шары казались мне пережитком прошлого и хотелось чего-то более серьезного, с другой, иногда не стоит забывать, какой сейчас год. Я привлек капитана Жиркова, чтобы тот помог мне с расчетами по артиллерии. Ванновский вытащил из внутреннего кармана лист бумаги, весь исписанный мелким аккуратным почерком. Смотрите, у японских пушек угол возвышения ствола доходит до 30 градусов. Где-то можно и выше задрать, но тогда о точной стрельбе придется забыть, так что берем эти цифры. Если добавить дальность выстрела в 4 километра при таком уклоне, то получается, что их шрапнель достанет нас только на 577 метрах. С учетом разлета самой шрапнели давайте округлим до 600, задумался я. А что тот подбитый шар, на какой высоте он летал? 300 метров один. Так как уже были споры на эту тему, то поднимали мемуары, на какой высоте реально летали шары в русско-японскую, и средняя высота действительно была именно такой небольшой. Дальше Ванновский немного объяснит почему. Вздохнул Ванновский, но это из-за полевых условий. Я ведь пообщался с полковником Кованько, это командир того самого воздухоплавательного батальона. Так-то обычные шары и на несколько тысяч метров могут подняться. И мы так можем. Тут все зависит от размера шара, сколько в него водорода можно загнать, чтобы он и себя потянул вверх, и наблюдателя с корзиной, и все те канаты, которые ему улететь не дают. Но 600 метров Кованько точно сможет выдать. Мы как расчеты вместе посмотрели, как поняли, для чего нужно стараться, так сразу все на свои места и встало. Жалко только, что у них большинство аэростатов шаровые. Что это значит? Ну, они в форме шара. Их, как поднимешь, вокруг оси крутит, неподготовленный человек может даже сознание потерять, вместо того чтобы стабилизировать полет. И то, если ветер хоть немного сильный, даже самому опытному воздухоплавателю нечего ловить. А вот новые змейковые аэростаты более устойчивы. По расчетам даже ветер 15 метров в секунду смогут выдержать. Опытные полеты проводили? Пока нет, хотел получить ваше добро на перевод батальона полковника в наш корпус. Я не против, но его-то самого отпустит, а никто пока особой пользы в шарах не видит, хитро улыбнулся Ванновский. Так что держать не станут, особенно если я лично попрошу. Тогда добро. Переводите и сразу давайте допуск на работу с нашими связистами. А то если такой шар запускать, то только с полноценным телефоном, чтобы сразу голосом наводить наши батареи. Тем более канаты у вас там все равно будут, а одним проводом больше, одним меньше. Есть выдать допуск. Ванновский тут же расплылся в улыбке. И было непонятно, что его сейчас больше радует. То, что его идея была так быстро принята, что если все сработает, то его люди будут реже умирать, или же он, как и я сам сейчас, сразу представил, как мы теперь сможем накрыть японцев даже за линией горизонта. Глава 8. Накрываем. Я ходил по краю полигона, словно лев в клетке, в смысле злой. Столько работали, столько готовились, а потом показали Афанасьеву новые наблюдательные шары, и тот меньше чем за полчаса подобрал к ним ключик. Причем большую часть этого времени занял не поиск решения, а организационные мероприятия, то есть доставка и пристрелка гаубиц с мортирами. Там, конечно, были свои сложности, но баллистика – это наука. В отличие от всех остальных, Афанасьев был очень доволен собой. Если у тебя есть формула и пушка, снаряды из которой по этой формуле летят, то враг будет уничтожен, и неважно, где он засел, на земле или в воздухе. Значит, все? Ванновский потерянно опустил голову. Не думал, что шары так быстро выйдут из моды. Стоящий рядом с ним Кованько выглядел точно так же убито. И эта растерянность словно придала мне сил. Сдаваться так просто, не на того напали. Платон Львович, повернулся я к Афанасьеву, а что там по цифрам получается? Хорошо все получается. Угол возвышения ствола 78 градусов. Из мортиры можно на 1100 метров закидывать гранаты, а из гаубицы на все 4 километра. На такой высоте, конечно, уже формулы сбоить начинают, что-то мы явно не учитываем, но до километра двух в целом зацепить шар шрапнелью точно не проблема. Не из мортиры, я заметил первую очевидную проблему. При ее дальности в 1,5 километра подтащить ее так близко к линии фронта мы не сможем. Ладно, согласился Афанасьев. Будем гаубицы использовать, но собьем. А тут еще одна проблема, продолжил размышлять я. Сколько у нас этих гаубиц на линию фронта? Две трофейные. У японцев больше, но тоже не так много. Это правда, Афанасьев понял, что мы сейчас не его проверяем, и принялся искать решение вместе со мной. Есть еще проблема. Когда шар висит на месте, рассчитать расстояние не так сложно, особенно когда есть уже промеренные ориентиры на местности. А вот в сражении, еще если и ветер, и этот ваш аэростат будет двигаться, выцелить его будет гораздо сложнее. Еще и, вы ведь обратили внимание, мы его зацепили, дырок оставили чуть не под сотню, а он просто медленно опустился, и все. Это случайность или эти штуки всегда такие живучие? Всегда, закивал Кованька. В марте 1891 года проводили натурные испытания в Красном Селе. Расстреливали воздушные шары, повзводно и поротно, из винтовок, из пулеметов и из пушек. Так под легким огнем шар почти полчаса провисел, а после Максима и шрапнели лишь медленно опустился. А я слышал, что водород может воспламениться, если вытечет наружу, заметил я. В теории, обрадовался моему интересу Кованька, а на практике такого очень сложно добиться. Ведь если водород выходит, это что значит, что шар пробили, и он опускается. Значит, движется, и этот самый водород размазывается, концентрации просто не хватает для начала реакции. Единственная опасность, если возле самой Земли зацепит, когда этого самого движения уже не будет, но шансы на это не так уж и велики. Я мысленно кивнул, вспоминая самую известную воздушную катастрофу первой половины 20 века, объятый пламенем дирижабль «Гинденбург». Когда-то мне казалось, что подобный взрыв просто не мог не случиться, а теперь, действительно, ведь на тех знаменитых кадрах «Гинденбург» уже замер у причальной мачты. Получается, случайность, в которой совпало сразу несколько довольно редких факторов, ну или злой умысел, но чего сейчас гадать. Кованька тем временем рассказал, что по результатам тех испытаний даже начали проектировать специальную 76-миллиметровую пушку со стоячим лафетом для воздушных целей. Афанасьев согласился, что с такой действительно будет проще работать по шарам, особенно в движении. Ну, а потом мы плавно перешли к тому, как с учетом всех этих факторов использовать наше новое оружие. Да, оно получилось несовершенным, не идеальным. Но а кто на войне может таким похвастаться? Для всего есть свои контрмеры. И теперь нам просто нужно было придумать, как сделать так, чтобы японские против нас не сработали. Ну или сработали, но недостаточно быстро. На самом деле ничего сложного. Когда это стало понятно, решения начали появляться одно за другим. И уже через час я больше не сомневался, что в следующем бою наша разведка сможет выйти на новый уровень. Ганс Брюмер считал снаряды и думал об искусстве. В 1871 году Василий Васильевич Верещагин написал картину «Апофеоз войны», ту самую с горой черепов в безжизненной степи. Кто-то посчитал это просто впечатлениями от истории Тамерлана после поездок художника в Туркестан, кто-то справедливо указал, что это итог вообще любой войны. И сам Брюмер был согласен с последними. Все-таки 1871 год – это год, когда Пруссия разгромила Францию, когда стало понятно, что в Европе появился новый большой хищник, который жаждет крови. Тогда же Верещагин предсказал новые войны, новые смерти, причем не побоялся показать свою картину сразу на выставке в Мюнхене. И сейчас, 33 года спустя, Брюмер, который тоже когда-то любил рисовать, чувствовал что-то похожее. Тоже появление нового хищника, тоже запах крови в воздухе, но в то же время уже не как простой человек, а как военный, он не мог не посмотреть на происходящее еще с одной стороны. Апофеоз войны – это тела и смерти, но в то же время апофеоз войны – это еще и совершенная тактика, которая приносит мир в твой дом. И то, что он, Брюмер, и другие командиры 2-го Сибирского, отправленные по следам японцев, делали в последние две недели, тоже было тем самым апофеозом. Мог ли он еще несколько месяцев назад даже предположить, что небольшой отряд может отравить жизнь целой армии? Разве что в сказке. Но нет, вокруг была реальная жизнь, у них была пара тысяч конных казаков, два десятка тачанок, из которых половина возила даже не Максимы, а более легкие гачкисы, ну и он, Брюмер, с дивизионом горных пушек. И они таким скромным отрядом сначала отбили пару обозов, потом вырезали несколько дозоров, а после этого целых 4 раза накатывались на стоянки основной армии, засыпая ее снарядами с ближайших сопок. Сколько? Подъехал к Брюмеру скособоченный Славский. Один раз их чуть не загнали после особо дерзкого налета, и поручику досталась скользящая рана в бок. К счастью, всего лишь от штыка одного из добежавших до тачанок японцев. Если бы пуля задела, то идущие с ними врачи точно бы уложили к раненым. А так, перевязки, регулярные осмотры, но Славский смог выбить себе право оставаться в строю. По 5-6 снарядов на орудие, вздохнул Брюмер. Надо возвращаться. Может, малый налет, у меня еще по 300 патронов на пулемет. Как раз напоследок пострелять хватит. 300 от стандартных 3000, тоже копейки, снова вздохнул Брюмер. А если после такого нас со спущенными штанами перехватят японцы, не думаю, что генерал будет рад. Это правда, сразу согласился Славский. Они были в армии, а в армии, где собрались серьезные мужики, не боящиеся крови, просто не могло обходиться без споров и ссор. Но во двоем сибирском как-то сам собой сложился довольно простой ритуал их решения. Просто представить, что в такой ситуации сказал бы спорщикам на разборе Макаров, кого бы похвалил, а кому пришлось бы оправдываться. И почему-то после этого сразу становилось очевидно, кто прав. Связисты поймали передачу от НКУ, присоединился к разговору Врангель, который благодаря подбирающимся холодам теперь совсем не расставался с любимой черной черкесской. Говорят, 2-я дивизия Мелехова уже подготовила позиции, основные силы подходят каждый день, и наш мобильный отряд, чтобы прикрыть фланги, там был бы очень кстати. Тогда, начал было Брюмер, но к ним подскочил резкий, как и всегда, Буденный. На этот раз, впрочем, у него был достойный повод. Японцы, разведчики заметили впереди целый полк, и кажется, его послали специально по нашу душу, чтобы перехватить при попытке соединиться с основными силами. Место и время хорошо рассчитали, оценил Славский и снова поморщился, то ли из-за раны, то ли вспоминая, как недавно предлагал потратить последние снаряды. После такого их действительно могли бы взять голыми руками. Тут не только тактика, тут еще и стратегия, добавил Брюмер. Смотрите, всего один полк, но при должной удаче они смогли бы сначала нас разбить, а потом бы к НКУ зайти с фланга, добавляя проблем уже основным силам. Такие маневры, которые могут навредить сразу на нескольких уровнях, это показатель серьезного командира. КХМ, прервал Брюмера Буденный, не скажу насчет стратегии, но вот то, как враг строится в поле перед боем, вы давно такого не видели. В смысле строится? Удивленно переспросил Врангель. В прямом, улыбнулся Буденный, ровно, словно по линеечке, взвод к взводу, рота к роте. Но это же глупость. После Ялу даже совсем зеленые офицеры себе такого не позволяют, а эти позволяют, так что, может, покажем им, как тут на самом деле принято воевать. Буденный обвел всех хитрым взглядом, и на этот раз ему никто не возразил. Да и что тут скажешь, кого бы в такой ситуации похвалил Макаров? Ясное дело, только того командира, который бы не простил столь глупо подставившегося врага. У меня сегодня последний день перед отъездом на передовую. Мы подтянули к НКУ уже достаточно сил, людей, пушек, снарядов и, конечно, бронепоездов, включая 2 новых состава. Один из них мы оснастили для боя, а второй просто подготовили для установки пушек КН, которые я рассчитывал уже в ближайшее время получить от французов. В Ляяне в последние дни было довольно тихо. Большие генералы уехали вслед за основными силами на юг, столичные гости занимались какими-то своими делами, а я общался со своими офицерами да французами, которые уж больно зачастили в гости. В штаб их, ясное дело, не пускали, но вот после. Пришлось принимать на себя удар светской жизни и благодарить судьбу Загинского, который взялся за все организационные вопросы. Был, правда, соблазн поступить проще и в принципе отказать Пикару с Думергом в своем гостеприимстве. Мол, дела делами, но уж устал от я ваших рож, но они вели себя вежливо, установленные правила не нарушали, вот и приходилось сдерживаться, заодно подавая пример остальным, как уже им придется вести себя с французскими гостями, когда тех наконец-то пришлют. Читал новую повесть Лондона, поделился со мной Пикар, обратив внимание, что я отвлекся от прихваченных с собой документов. «И как вам?» – спросил я. «Если честно, я тоже читал, но Мне вот, несмотря на энтузиазм самого Джека, не понравилось. Раньше у него в истории всегда было хоть немного света, юмора, обычных простых чувств. А тут, только война. Да, честная, да, без прикрас. И после чтения внутри была лишь пустота. Сильно получилось, если уж откровенно. Но нужно ли? Мне кажется, что эта книга прививка, ответил француз, привлекая внимание тут же подошедшего к нам Магинского. Прививка? Переспросил тот. Да, для обычных людей, чтобы при слове «война» они представляли не рыцарские романы с прекрасными дамами, а реальность, от которой стоит держаться подальше. Возможно, я бы даже сказал, что это появление нового жанра, военный реализм или поучительный реализм. Впрочем, не мне придумывать новые термины. Прививка, поучительный реализм, Агинский еле заметно усмехнулся. Неужели вы считаете, что такая история сможет кого-то хоть чему-то научить? А почему нет? Француз пожал плечами. Иногда достаточно нарисовать гору черепов, чтобы миллионы людей по всему миру согласились с главным. Война – это зло, а черепа – это идеализм. Да, война – это смерти, но говорить, что только ими все и ограничивается – это лукавство. Война приносит смысл жизни, славу, деньги, территории. Разве не глупо пытаться делать вид, что этого нет? И, пытаясь раскрасить мир в черно-белый цвет, мы лишь прячем голову в песок, вместо того, чтобы честно и прямо обо всем говорить. Говорить, что война – нормально, а говорить, что война – это зло, и продолжать воевать разве лучше? Чем больше самообман, тем большей кровью он обычно заканчивается. Вам не кажется, что мы ушли куда-то в сторону? Пикар на мгновение задумался, но лишь тряхнул головой. Разговор ведь начинался с повести Лондона, и я до сих пор считаю, что она поможет людям держаться подальше от войны. У вас есть в русском такое выражение, бинволи, ложь во благо, перевел я. Чаще всего те, кто пытаются обманывать во благо, в итоге обманывают сами себя, Агинский только плечами пожал. Думаете, кровь и грязь испугают людей? Нет, они теперь только лучше подготовятся к новой войне, и когда придет время убивать, лишь плечами пожмут и скажут. По-другому тут нельзя, и утопит весь мир в крови с таким энтузиазмом, которого еще никто никогда не видел. Я в этот момент снова подумал о грядущих мировых войнах. И правда, миллионы смертей, что они принесли, случились лишь из-за того, что оружие стало более смертоносным, или же дело действительно еще и в людях, в том, что мы при всем внешнем лоске почему-то стали более кровожадными. Господа, господин генерал, к нашей беседе сегодня решил присоединиться еще и Гастон Думерк, причем, судя по довольной улыбке, пришел он точно не просто так. Какие-то новости. Пикар тоже что-то почувствовал и внимательно посмотрел на министра колоний. Не знаю, насколько этично будет таким делиться, Думерк развел руками. Все-таки мне об этом рассказали неофициально. Гастон, посмотрел на него Пикар. Хорошо, хорошо, Думерк снова всплеснул руками. Слово не ради этого и приехал сюда. Мои друзья рассказали, что японцы привезли на передовую два полка с иностранными инструкторами. Более того, эти инструкторы не просто тренировали японцев у себя в колониях, но и поведут их в бой. Какие иностранцы? Тут же заинтересовался Пикар. Англичане? Не только. Думерк надул губы. Не буду указывать на них раньше времени, а то еще кто-то решит, что Франция просто сводит счеты, но транспорты из Циндао в последнее время зачастили, а кайзер Вильгельм давно хотел бы упрочить свое влияние в Китае. Англичане и германцы, нахмурился Агинский и посмотрел на меня. Вячеслав Григорьевич, вы не думаете, что с их опытом японцы могут стать особенно опасны? Я думаю, я вдруг не выдержал и расхохотался. Что такое? Вы мне не верите? Возмутился Думерк. Вовсе нет, я взял себя в руки. Просто буквально несколько часов назад я получил отчет от мобильного отряда, который отходил в сторону Инкоу и столкнулся с необычными японскими частями. Те самые, большие потери, Агинский быстро оглянулся на французов, мол, стоит ли продолжать при них, но я только головой покачал. Некоторые новости стоят того, чтобы раскрыть их как можно скорее, тем более сейчас и компания подобралась подходящая. Значит, вы уже сражались и, судя по вашему поведению, все закончилось хорошо, я прав, Пикар первый понял, что к чему. Они просто построились перед боем, начал я и замолчал, давая собеседникам оценить ситуацию. И что, Думерк еще не понимал, просто в поле, выдохнул Агинский. Не совсем, конечно, позиции подготовили, прикрыли их пушками, застрельные команды пустили, Но, их солдаты словно ожидали, что мы будем с ними целый день с пары километров перестреливаться. А Врангель их просто отвлек, Брюммер подкатил пушки. Две целых батареи потеряли в итоге, жалко, но от их пехоты за эти 10 минут осталось меньше половины. Другая просто побежала, и там не так много вариантов было, особенно когда паника и... Вот про то, что мы в таких случаях отстреливаем офицеров, я говорить вслух не стал. Тачанки. Агинский тем временем догадался, чем все закончилось. Славский подловил их на отходе. Если бы у наших не было такого дефицита патронов, то так бы всех там и положили, но в итоге решили, что нам хватит и текущих потерь, и оставленного обоза. Кстати, теперь я понимаю, откуда там было столько денег, я улыбнулся. Зарплата тех самых наемных специалистов. Что ж, теперь она достанется тем, кто доказал, что на самом деле ее достоин. А ваши потери? Думерг закусил губу. Сколько вы потеряли? 20 раненых из артиллерийской обслуги. А убитых? Нет убитых. Я же сказал, враг уж слишком хорошо подставился, а в ближний бой мы не полезли. После этого французы переглянулись и молча начали собираться. Кажется, случайная рекламная кампания наших новых возможностей вышла на славу. Пусть теперь думают, обсуждают и готовятся платить. Если до этого некоторые могли питать иллюзии, что настоящим европейским армиям этот азиатский опыт не так уж и нужен, то теперь от них остались лишь жалкие ошметки. И то ли еще будет, когда я доберусь до Инкау. Если наш план сработает, то японцев и всех остальных невольных зрителей будет ждать большой сюрприз. Глава 9. Я видел карты Инкау, я слышал, и не раз, детали операции Харунжинкова, но вживую это все-таки выглядело немного по-другому. Не так, как я рисовал себе в голове. Петля ляха и выросшие на ней словно на ветке старые китайские деревни. Слева направо. Сначала совсем небольшая, всего на 8 домов, Кизаугал. Потом чуть больше, уже на 10 домов каждая, Дугуаньшунь и Хаоюфань, между которыми чуть вдали расположилась железнодорожная станция. Следом Нюкхитун, уже в два раза больше, и, наконец, Чинтуйцзы, плавно переходящая в окраины самого Инкау. Когда враг не ждал нашего появления, можно было действовать быстро. Сейчас же японский генерал не стал отсиживаться в городе и выдвинул свои позиции вперед, перекрывая всю береговую линию. Очень разумно. Запрись японцы в Инкау, и это сразу развязало бы мне руки, а так придется действовать последовательно. «Что думаете?» – спросил я своих офицеров, подъехавших ко мне на наблюдательную позицию. «Если бы у нас был кавалерийский налет», – первым заговорил Врангель, «то я бы бил в стык между Дугуаньшунь и Хаоюфань, прямо по станции. Смотрите, перед ними лес, под прикрытием которого можно было бы подойти поближе. Стык позиций, очевидно, слабое место. Ну и, прорвавшись до железной дороги и складов, можно сразу пожечь очень много японских припасов. А если повезет, и они ринутся ее отбивать, то уже мы сможем поработать от обороны и замахнуться на что-то большее». Я мысленно кивнул. В моей истории по такой вот схеме и пытался действовать Мищенко, когда Куропаткин впервые за всю войну решил отправить кавалерию в крупный рейд по тылам противника. Тогда японцы отбились, не хватило казакам запала и опыта на пехотную операцию, но да у нас возможностей-то побольше будет. Но так как у нас не налет, продолжал тем временем Врангель, то ничего лучше нашего изначального плана в голову и не приходит. Нам бы, конечно, еще натурные испытания провести, задумался Афанасьев. С другой стороны, взрыватели точно работают, пороха у нас достаточно. Если штурмовики зачистят фланги, то мы свое дело сделаем. Я посмотрел на Шереметьева с Мелиховым. Они только сосредоточенно кивнули, вот и хорошо. Пусть реальности добавила деталей, но каких-то проблем для главного плана никто не видел. Можно было начинать. Не торопитесь, подчеркнул я в последний раз. Помните, главное, сделать не быстро. Главное, сделать вовремя. Я крепко пожал руки каждому из своих офицеров, и те разъехались по своим частям. В 6:30 утра с первыми лучами солнца заработали две тяжелые батареи, сведенные в единый кулак. Мы били из-за пределов дальности легких полевых пушек Арисаки. Стоящие в бухте корабли могли бы нас накрыть, но вот попасть по тем, кого не видишь, да без наводчика, совсем непросто. А тем временем наши 40-килограммовые снаряды один за другим перекапывали японские позиции на их левом фланге в Кизаугал. Через полчаса от 8 старых фанс просто не осталось и следа. Если там и были оборудованы какие-то позиции, то мы сравняли их вместе с защитниками. Через 2 часа казалось, что на месте деревни нет ничего, кроме чистого поля. Шереметьев спрашивает, передал Чернов. Может, штурманем, отставить шутки? Я покачал головой. Сейчас было не время для штурмов, сейчас было время копать. И под прикрытием обстрела сразу 4 железнодорожные роты, сменяя друг друга, километр за километром возводили насыпь для будущей дороги. Насыпь не в том смысле, что мы неожиданно решили именно сейчас построить тут что-то на века. Сама-то дорога, как и обычно, пойдет прямо по полю, а вот гора земли между ней и японцами поможет прикрыть ее от случайного обстрела. Да и линию будущей атаки будет сложнее просчитать. В итоге весь день так и проработали только артиллеристы и нестроевые части. Мелихов и Шереметьев, готовые отразить контратаку японцев, так и не дождались своего шанса и немного ворчали. Я же был доволен. Почти. Все-таки после разговора с Пикаром я теперь не мог не думать о цене каждого из снарядов, что мы выпускали. Выстрел из пушки Каны стоил примерно 150 рублей, зарплата поручика за месяц. Русские снаряды были раза в 3 дешевле, но все равно, дорого. Нас пока выручало то, что мы пользовались трофейными запасами, которые неплохо пополнили во время бегства японцев от Ляина. Да и половина пушек у нас были трофейными, так что все выходило один к одному, но мысли о своем оружейном заводике так и лезли в голову. Если на японцев, которые тоже оказались не готовы к совершенно новым цифрам расхода снарядов в 20 веке, наших сил еще хватит, то что будет потом? Те же европейцы, которых походя разбил мой мобильный отряд, пока совсем себя не показали, но я не тешил себя иллюзиями. Война – это не только люди, не только тактика и стратегия, но еще и экономика. Снаряды для фронта, еда для тыла. И тут наши западные соседи могли развернуться быстрее, больше и эффективнее, чем мы. Сколько? Отвлекшись от мыслей о будущем, я заглянул к Мелихову, который как раз закончил принимать последние доклады от железнодорожных рот. 3 километра 200, ответил полковник. Если бы делали насыпь поменьше, то могли бы ускориться хоть в 2 раза. Меньше нельзя, я покачал головой. Вы же были на тестовых стрельбах с Афанасьевым. Сейчас нам может навредить разве что точное попадание из главного калибра японского крейсера. 203 мм армстронговской пушки, против такого разве что полноценные укрепления строить и балками укреплять. Вот только таких пушек у АСА мы лишь 2, а 6 дюймовок, 14, и вот от их выстрелов мы должны быть прикрыты. Да я понимаю, только и махнул рукой Мелихов. Просто хочется поскорее добраться до японцев, а то вдруг догадаются. А даже если и догадаются, я улыбнулся, что они сделают? Уйдут. Удивил меня Мелихов. Сбегут ведь гады, а это Тасама. Мне наши моряки про него все рассказали. Как именно он начал войну, когда со стаей миноносцев зажал нашего варяга с корейцем в Чемульпо. Вот было бы хорошо наконец ему отомстить. Я только кивнул. И действительно, мы столкнулись с тем самым Асамой, и его уничтожение было бы очень символично, чтобы подчеркнуть перелом в войне. Вот только это совсем не повод торопиться и губить людей. Иногда начинаю думать, что главная задача генерала с талантливыми офицерами под его началом – это держать голову в холоде и не давать им принимать поспешные решения. В итоге на следующий день мы занимались тем же самым, и через день тоже, а потом японцы не выдержали. Ночью незаметно для нас собрали аж 6 рот и кинули их вперед, стараясь добраться до растущей каждый день линии укрепления и все там разрушить. Вот только пока это была только гора земли, и разрушать там было нечего, а еще, пусть японский командир и сумел тайно собрать и подвести силы для ночной атаки, но мы все равно были готовы. Слишком очевидно было такое решение. Так что первая растерянность быстро сменилась решимостью, и идущих вперед солдат встретили сначала гранаты, а потом, когда они бросились назад, их еще и накрыли подлетевшие под прикрытием насыпи тачанки вернувшегося в строй поручика Зубцовского. Славная получилась охота, а утром снова, словно ничего и не случилось, заработали пушки и заспешили вперед нестроевые чины. Японцы попробовали сменить тактику, усилив участие флота. Накрыть наши пушки на дальней линии железной дороги у них не получалось, а вот пострелять по строителям – вполне. Пришлось замедлиться. Все работы с поверхности ушли в окопы и траншеи. В итоге за 4-й день мы сделали меньше километра насыпи вместо 3, но это решение тоже было слишком ожидаемо, и японская предсказуемость, ведущая их строго в рамках нашего плана, сегодня подняла настроение всем моим офицерам. Подготовительные работы продолжались еще неделю. Больше сотни часов посменного труда, и насыпь дотянулась до центра японских позиций напротив НКУ, а Асама успел пострелять не меньше наших батарей. И вот пришло время второго акта. В это утро с первыми лучами солнца в небо поднялись наблюдательные аэростаты, и сработавшиеся двойки артиллерийских офицеров тут же начали передавать вниз координаты уцелевших японских позиций. Что-то мы видели и до этого, что-то узнали только сейчас. Почти полчаса ушло на уточнение карты, а потом по идущей за насыпью железной дороги вперед пошел первый бронепоезд. За ночь мы успели проложить для него всего 4 километра пути, но и этого хватило, чтобы все позиции японцев к западу от станции НКУ были просто сметены. А самые тяжелые орудия из самого города попытались ответить, но мы были готовы. Паровоз впереди состава, паровоз позади. Наш бронепоезд стоял на месте не больше пары секунд, и по нему если могли попасть, то только чудом. А вот несколько наших снарядов зацепило городские батареи, а один даже врезался в борт японского крейсера. Естественно, наши даже самые мощные 6-дюймовки не смогли ничего сделать 127-миллиметровой броне верхнего пояса крупного корабля. Небольшой пожар от задетых шлюпок мгновенно потушили, а по нам начали стрелять с утроенной яростью. Сначала по отходящему бронепоезду, потом только по насыпи и железной дороге, вымещая ярость на единственной цели, которую мы оставили. Японцы ждали, они прямо-таки требовали продолжения дуэли, но мы собирались продолжать сражение исключительно на своих условиях, а несколько, да даже много, поврежденных секций Тахтаревки, которые мы заменим уже ночью. Это такая мелочь. Отчет, кивнул я Лосьеву, собравшему для меня сводки со всей линии фронта. Вынкал новые пушки. Похоже, подвезли совсем недавно. Издалека не разглядеть детали, но наблюдатели-артиллеристы уверяют, что это гаубицы. Я оценил серьезность настроя японцев в желании удержать этот город или победить меня. Дальше, кивнул я, в городе было несколько накрытий японской батареи, но ее неплохо обустроили. Сверху земля, под ней бетон. Такое так просто не достать, только если ближе подбираться. А там пока Асама, то есть без потерь, посекли обслугу, но и все. Афанасьев считает, что обстрел города с этой позиции нецелесообразен. Что по флоту? Повреждения минимальные. Лосьев еще несколько минут докладывал о потерях японской пехоты. На первый взгляд подобный успех после целой недели подготовки можно было назвать даже провалом. Вот только настоящую подготовку мы, собственно, только и начали. Как в шахматах, чтобы провести свою комбинацию, тебе нужно, чтобы противник расставил фигуры определенным образом. На войне примерно то же самое. И вот сегодня мы сделали первый шаг, заставляя японского генерала реагировать и делать именно то, что нам было нужно. Следующие два дня прошли по тому же самому сценарию. Мы медленно удлиняли насыпь, японцы, уже зная, в чем тут дело, стреляли. Японцы возвращались в деревню на своем левом фланге, и мы снова пускали бронепоезд, выжигая их оттуда и каждый раз пуская по паре снарядов еще и по кораблям с городом. Серьезных потерь пока не было ни с одной из сторон, если не считать японскую пехоту. И вот на четвертый день второго этапа, на 13-й с начала операции, в деревне Кизалгау и Дагуаньшун так никто и не пришел. Мы выждали еще сутки, чтобы убедиться, что японцы совсем отказались от этих позиций. И вот очередной доклад от Кованька и его воздухоплавателей. Никого, Чернов прочитал одно единственное слово, и мы с штабистами переглянулись. Может, еще выждем, чтобы наверняка, неуверенно предложил Лосьев. Согласен, кивнул Брюмер. Все-таки второго шанса у нас не будет, а один день ничего не изменит. Я задумался, потом выбрался на наблюдательную позицию и еще раз окинул взглядом под сократившуюся линию японских укреплений. Какая-то часть меня предлагала согласиться с штабистами, а то вдруг ошибка, а я настою на своем, и провал окажется полностью моей виной. Страшно брать такую ответственность. Вот только в то же время я чувствовал, что время пришло. Как я недавно думал, главная задача генерала – сдерживать своих офицеров, когда те слишком расходятся. Нет, главная задача генерала – поддерживать баланс между инициативой и осторожностью. Перебор в любую из сторон – ошибка, только моя ошибка. Но сейчас я был как никогда уверен в себе. Сегодня ночью принял я решение, и больше уже никто не спорил. Еще одно правило Дваго Сибирского – пока мы прорабатываем тактику, спорить можно и нужно, но когда решение принято, то все, нужно просто сделать все возможное, чтобы притворить его в жизнь. Платон Львович Афанасьев лично вкручивал взрыватели в первую из подготовленных для ночной постановки мин. Весь мир признавал, что Россия – это один из лидеров в минном деле еще со времен Нобеля и Якоби, когда такие постановки смогли прикрыть Санкт-Петербург от объединенного англо-французского флота. Однако даже с такой школой Платон Павлович не ожидал того, что предложил Макаров. И ведь это было так просто, так очевидно. Ведь как обычно работают взрыватели на минах, от контакта или от радиосигнала, в любом случае они либо должны располагаться довольно близко к поверхности, и их можно заметить, либо оставались провода, которые опять же давали шанс обнаружить постановку. У самого Афанасьева были идеи об использовании радиосигнала для подрыва мины, однако после того, как обе стороны начали активно использовать помехи, эта идея ушла куда-то на дальний план. Возможно, если капитан Городов все-таки доведет до ума свою идею с выделенными частотами, что-то и получится, но когда еще это будет? А идея генерала была проста до безобразия еще и в своей реализации. Ведь что такое любой современный корабль? Огромный кусок металла, который меняет магнитное поле вокруг себя. То есть берем самый обычный компас, и рядом с кораблем его стрелка будет отклоняться в сторону, немного. Но систему ведь можно сделать более чувствительной. Корабль близко, специальная игла отклоняется, второй ее конец замыкает электронную цепь, и взрыв. Просто, надежно и. Такие мины, которые не обязательно должны касаться корпуса вражеского корабля, можно ставить глубже, чем обычные. Шансы их заметить, когда не знаешь, что искать, равны нулю. Афанасьев, когда увидел результаты первых испытаний, сначала расстраивался только из-за того, что на такой мине могут раньше времени подорваться малые корабли. Но и тут нашлось решение. Если поиграть с чувствительностью стрелки, можно было рассчитать, чтобы та реагировала на суда от определенного объема. И вот те мины, что они подготовили, были настроены на 3000 тонн. Миноносцы пройдут и не заметят, а вот асама. Афанасьев усмехнулся, и в этот момент основной и запасной взрыватели с еле слышным щелчком встали на место. Скоро были подготовлены и остальные мины, а потом, стараясь не шуметь, они принялись грузить их на обычные деревянные лодки. «Тихо», — на всякий случай спросил артиллеристу приданного ему казака из прикрывающего их отряда Буденного. «Тихо», — кивнул тот. Афанасьев выдохнул. Все-таки Макаров все верно рассчитал. Выбил японцев из Кизауга, и теперь те просто не могли заметить их подготовку. «Тихие лодки, никаких огней, все люди опытные и точно знают, что делать». Невидимой вереницей сотни плоскодонок, привезенных на поездах с севера, чтобы точно не насторожить местных, начали отходить от берега. На каждой по две мины, каждую будут опускать в воду руками, чтобы даже легкий плеск не привлек внимания японских дозорных. Справятся они, рядом с Афанасьевым нервничал капитан Жирков. «Все рассчитано, ты же знаешь». Афанасьев вспомнил, как они с Макаровым проверяли каждую мелочь. Например, он предлагал использовать якорь для мины с дополнительным грузом. Такой, как коснется дня, стопорит минреп, и в итоге мина погружается ровно на выставленную глубину. Незначительное усложнение конструкции в теории, на практике в условиях Маньчжурии это бы вылилось в недели дополнительных работ. Макаров же нашел последние карты, промеренные от и до бухты НКУ, и это позволило заменить механику просто канатом нужной длины, надежнее и дешевле. Два главных слова при внедрении любой новинки. «Сигнал», — доложил не спускающий глаз с моря Жирков. «Сигнал», — повторил немного опоздавший связист, с обидой посмотревший на артиллеристов. «Начинаем», — выдохнул Афанасьев. «Сигнал — это специальный человек с направленным фонарем на лодке за НКУ. Он будет открывать крышку фонаря ровно раз в минуту, в сторону от города и возможных наблюдателей. Шансы, что японцы заметят, не очень высоки, а даже если и обратят внимание, то вряд ли высунутся куда-то посреди ночи, а они по этому сигналу поставят мины и вернутся обратно. Туда-сюда, небольшая вылазка, буквально пара часов, ничего сложного». Афанасьев успокаивал сам себя, но до самого завершения операции так и не сошел со своего места. И только когда последняя лодка вернулась обратно, когда ее вытянули на берег и потащили обратно в тыл, он позволил себе выдохнуть. «Они сделали свое дело, но только завтра станет понятно, получилось или нет, не всплывет ли случайная мина, не проявит ли сверхъестественное чутье японцы, смогут ли остальные части сделать свое дело. Скорее бы взошло солнце». Глава 10. Разведка всегда идет за армией. Да, Агинскому хотелось бы задержаться в Ляояне и лично довести до конца проверку информации по помощнику японцев, но иногда важнее предотвратить новые беды. Именно поэтому текучку по проверке тех, кто имел доступ к картам, он скинул на своих помощников, а сам посвятил последние недели слежке за Такамори. Брат, сестра, каждый, кого они так или иначе привлекали к своим делам. Выглядело это не очень красиво, но Алексей Алексеевич наступил на горло своему воспитанию и делал вид, что не замечает намеков. Увы, никаких ниточек к своему делу за эти две недели он так и не нашел, но, с другой стороны, и новой помощи японцам тоже никто так и не оказал, и не окажет. Сегодня ночью Макаров приказал ставить мины, и Агинский тоже решился перейти от наблюдения к действиям, вернее, пока только к разговорам. Еще вечером он пригласил к себе Казу из Сайго, и те не смогли отказаться. 4 часа ночи, сидящая перед Алексеем Алексеевичем девушка зевнула. «Может быть, завтра продолжим? Прошу прощения, но мне нужно восстановить весь ваш график в тот день, поминутно. Понимаю, что это занимает немало времени, но когда я закончу проверку, то смогу окончательно вычеркнуть вас из рядов подозреваемых, и перестанете мешать сестре работать», тут же среагировал Сайго. «Ваши люди, которые ходят за нами по пятам и днем, и ночью, это уже перебор. А посмели бы вы также вести себя с представителями русских дворянских семей? Если вам будет легче, то такая же слежка идет не только за вами. Там, правда, я вынужден ограничиваться внешним наблюдением, а вы сами согласились с тем, что мои люди могут вас сопровождать. Тогда я не думала, что это будет продолжаться настолько долго», — Казуя устало улыбнулась, и Агинский почти был готов ей поверить. «Итак, мы остановились на 5:15. Как вы помните, на передовую и в штаб во время боя меня не пускают, так что я решила проверить нестроевые части 22 ГОПолка, отходящие в тыл. Иногда, когда дело уже сделано, люди расслабляются и допускают ошибки, показывают больше, чем следовало бы. Я ищу такие моменты, чтобы взять расслабившегося было человека на заметку и вычислить, какую тайну он скрывает». Казуя не договорила, но Агинский прямо-таки почувствовал вызов. За сохранение некоторых тайн порой можно получить больше, чем за деньги, информацию, услуги. Додумать эту мысль поручик не успел, потому что в этот самый момент к нему зашли те, кого он точно не ожидал увидеть. Точно не в это время. «Простите, что без стука, полковник Ванновский, и, несмотря на все принесенные проблемы, выбившийся в его любимчике Корнилов широко улыбались. Мы сейчас заняты», — сухо ответил Агинский, но внук бывшего военного министра предпочел не обратить на это внимания. «Раньше я не мешал вашей работе, но теперь, думаю, это уже излишне», — ответил Ванновский, а потом повернулся к Казуе. «Госпожа Такамори, мы пришли сказать, что ваша информация полностью подтвердилась». «Какая информация?» — нахмурился Агинский. «О польском подполье», — выпалил Корнилов. Госпожа Такамори убедила Глеба Михайловича не брать сразу одного связанного с ними снайпера, а потом через него нашла другого поляка, некоего Панчика, который решил выбраться из этой компании и теперь дает показания. «Мы уже взяли больше 30 человек, представляете, в том числе и контакты среди местных, финансовые цепочки, каналы контрабанды. За такое дело не то что благодарность, орден давать надо». Агинский промолчал, невольно думая о том, как же вовремя Казуи накрыла ореолом славы. И ведь снова она проявила себя, взяла иностранных агентов, и опять не японских. У самого Алексея Алексеевича после такого подозрений меньше не стало, но в то же время Ванновский сейчас так выразительно на него смотрел, что продолжать давление на японку в прежнем ключе стало решительно невозможно. «Госпожа Такамори», — Алексей Алексеевич поднялся и еле заметно склонил голову, — «благодарю за вашу работу, и можете быть свободны, больше вам не станут мешать». Все-таки не выдержал и сказал лично сам Ванновский. Агинский не удержался от вздоха. С одной стороны, Глеб Михайлович проделал и продолжает делать огромную работу для 2 Госибирского, с другой, в нем все еще остались набранные в прошлой жизни черты, в том числе желание нравиться красивым женщинам. Впрочем, надо отдать ему должное, до этой ночи Ванновский держал себя в руках, но стоило Казуе проявить себя, как он тут же снова надел свои любимые рыцарские доспехи. Что ж, японка плавно, словно и не сидела без движения несколько часов, поднялась на ноги. «Раз мы хотя бы временно восстановили веру в мою честь, то прошу прощения, «Господа, но мне бы хотелось оставить вас и успеть немного поспать. До утра ведь всего ничего осталось. Сайго, составишь мне компанию?» Казуя кивнула брату, чтобы тот следовал за ней, и уже почти ушла. «Я тоже», — Агинский обогнул Ванновского с Корниловым и распахнул перед японкой дверь. «В качестве извинений за допрос провожу вас до дома». «Вот и правильно, вместе же работаем», — согласился Ванновский, и Казуе ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Следующие 10 минут они молча шли по ночному лагерю, а потом, попрощавшись с японцами, Агинский присел рядом с их палаткой. С каждой минутой все больше хотелось спать, но поручик и не думал смыкать глаза. Да, пришлось отозвать приглядывающих за Такамори сотрудников, но кто помешает ему лично дышать воздухом там, где хочется? И хотя бы сегодня, хотя бы в день большой операции, тайна которой никак не должна добраться до японцев в Инкоу, он проследит, чтобы эти двое никому ничего не смогли передать. Вот из-за горизонта показался масляный краешек солнца, и заработали первые пушки. «Еще немного. Хожу из стороны в сторону, жду доклад от наблюдателей на шарах». И когда застучал телеграф, пришлось приложить всю силу воли, чтобы не подойти и не встать за спиной у Чернова. «Есть, ваше превосходительство», — выдохнул связист. «Море чистое, все мины встали как надо, со стороны ничего не заметно». Я выдохнул. «Одна из первых вещей, которая могла выдать наш план, это брак. Именно поэтому мы и делали максимально простую конструкцию, в которой просто нечему было ломаться. Выпускайте поезд», — я подал сигнал, переходя к следующему этапу. «Теперь все зависело от людей на местах, и я, выглянув из штаба, поспешил подняться на наблюдательную позицию. Вот уже привычно набирает ход бронепоезд, стучат колеса, грохочут пушки. Также привычно отвечают японские корабли, заволакивая небо дымом от пороха и сажи из паровых машин. 3, 4 залпа. 5, есть первое попадание. Да, опять без особого вреда, но немного паники лишним не будет». Неожиданно внутри все натянулось, я почувствовал, что настал тот самый момент, когда мы могли повернуть сражение в свою пользу. И там, в десятки километров южнее, похоже, что-то такое же ощутил и Афанасьев, потому что именно в эту же секунду заработали скрытые на берегу пушки. «Будь у нас в запасе хотя бы 8 дюймовки, будь у нас время подготовить для них хорошие бетонные укрытия, и подобная засада смогла бы сработать и сама по себе. Увы, у нас не было ни того, ни другого, но на нас работало кое-что еще. Слухи о том, как русские уже потопили тут две канонерки из старинной 10-дюймовки, и японская осторожность, которая после Ляина начала накрывать их армию. И вот, оказавшись перед выбором, продолжить ли бой с неизвестными батареями или же сначала отойти и разведать силы русских, капитан Асамы выбрал второе. «Они уходят», — выдохнул оказавшийся рядом со мной Брюммер. Обычно на этом месте был Лосьев, но сейчас мой главный штабист просто не решился тоже покинуть штабную палатку. Мало ли какие прилетят новости, на которые надо будет реагировать как можно быстрее. Но пока все было тихо, и мы лишь стояли и смотрели, как стальные громады медленно отползают в сторону выхода из бухты. Вот на открытое пространство вышел первый миноносец, второй, третий. Из Инкоу началась активная радиопередача. «Мы глушим». От палатки долетел крик Лосьева. «Все-таки японцы что-то заподозрили. Они сигналят флагами с башен. Нам эта кодировка незнакома, но они раз за разом повторяют один и тот же короткий сигнал». Я сжал кулаки. Теперь было уже очевидно, что в городе каким-то образом заметили мины и теперь пытались предупредить свои корабли. «Успеют?» Асама начал замедлять ход и отворачивать в сторону. «Неужели?» Кажется, мои зубы в этот момент хрустнули, но я даже не обратил внимания. «Ну, нос броненосного крейсера забирал все левее, но уже набранная инерция движения продолжала толкать корабль вперед. Ну же, да». Меня оглушил крик Брюммера, который первым рассчитал, что Асама добрался до первой линии минной постановки. Но почему нет взрыва? Он не договорил, потому что именно в этот момент справа по борту японского крейсера ударил водяной фонтан. Корабль качнуло в сторону, и тут же еще один взрыв. Воспитанный на фильмах и спецэффектах, я ждал, что Асама сразу же хлебнет воды пробитым боком и отправится на дно. Вот только эта гадина лишь загудела протяжнее, чем раньше, и продолжила разворот. «Кажется, я понимаю», — выдохнул Брюммер. «Мы ставили новые мины глубже, и они просто не смогли пробить броню. Все-таки основная защита там все 178 мм». В словах штабиста был смысл, но в то же время я точно знал, что подобные мины использовали во Второй мировой, и никто на них не жаловался. Наоборот, многие страны прикладывали немалые усилия, чтобы найти хоть какие-то способы противодействия. Но тогда что я не учитываю, если не взрыв, то как эта штука повреждает корабли? Или в нашем случае мы просто засунули мало пороха? Да нет, в современные мины кладут по 20 килограммов, и ничего. Мы же от широты русской души положили всю сотню, от такой мощи одна ударная волна будет такой, что по всему кораблю волна прокатится. И тут я понял, взрывая мину на дистанции, мы не повреждали корпус напрямую, но били по его жесткости, разрывая связи внутри металла, вырывали с мясом заклепки. Теперь, зная, что искать, я следил не за тем, как Асама погружается под воду, потому что он не погружался, а за тем, как тот движется. И он замедлялся, а там и нос японца неожиданно клюнул вниз, занырнув почти на метр. Еще пара секунд, и даже сквозь грохот пушек до меня долетел страшный треск, словно огромный раненый зверь. А потом, почти завершив свой разворот в сторону Инкау, Асама окончательно замер и все-таки начал уходить под воду. Страшно. Сотни человек команды так и не успели выбраться из внутренних помещений, чтобы напоследок хотя бы взглянуть на солнце. Но были и те, кто смог спустить шлюпки, кто пытался выгрести в сторону берега вплавь. Капитаны ближайших японских миноносцев храбро бросились на помощь своим товарищам, но не стоило им забывать, что бой еще не закончился. Если раньше миноносцы могли прятаться за пушками и крепкими бортами Асамы, то теперь они неожиданно оказались один на один против нашего бронепоезда. Нет, были еще городские батареи, но без наводчиков движущаяся цель оказалась им просто не по зубам. Миноносцы, в отличие от них, нас видели и могли корректировать свой огонь, но у них была другая проблема. Не поставили на них нормальных пушек, а одно 75-миллиметровое орудие и пара 47-миллиметровых скорострелок – это совсем не то, что могло пробить нашу броню, усиленную после прихода новых более мощных локомотивов.